Убегая от ливня, я перескочил через первый попавшийся порог. Сейчас выяснится, что я вбежал в кафе, а пока что я стою, имея перед собой какие-то два окна, и отряхиваюсь. Ливень ходит столбами за окнами, прям-таки столбами, похоже на орган. Когда сочинял свою музыку Моцарт, весь мир был совершенно другой, чем в наши дни. Он сочинял при свечах, может быть, при одной, толстой, которую нетрудно вообразить со стелющимся, когда открывают дверь языком. На нем был шелковый зеленый кафтан, он был в парике с буклями и с косой, спрятанной в черный шелк. Он сидел за клавесином, как будто сделанным из шоколада. На улице не было электрического света. Горели, мы даже не сразу можем представить себе, что горело. Факелы, фонари с ворванью. Короче, это было еще до Наполеона. Нет, еще до Великой Французской революции, когда редко кому приходило в голову, что существование королей удивительно. Совсем иной мир. И вот то, что сочинил Моцарт, мы в нашем ином мире, который отличается от того, как старик от ребенка, помним, повторяем, поем, передаем друг другу. Берем за рычаги наших машин, включаем ток, чтобы золотая сеточка, которую создавал его мозг, никак не исчезла, чтобы она существовала всегда и была передана в следующий иной мир. Он дергался в детстве, был, как теперь говорят, припадочный. На портретах скорее красив, скорее он был носат, да и маленького роста. Вероятно, наиболее выразительной была его внешность, когда он был вундеркиндом, маленький, носатый, в конвульсиях. Странно представить себе, что в его жизни были и кабачки, и попойки, и легкомысленные девушки, и драки. В Праге на премьере «Дон Жуана» он предложил в последнем акте Дон Жуану перед приходом статуи спеть куплеты Керубино из «Свадьбы», чтобы рассмешить пражцев, любящих свадьбу. Я не читал писем Моцарта, сохранились ли они.